Проснувшись около 5 утра в теплом кунге, Мудрецкий сел и посмотрел на сидящего за столом сытого и довольного дежурного по парку. Рядом с ним стояла половиненная тарелка с мясом. Запах стоял потрясный, желудок сводило, слюна на языке. «Откуда мясо?» «Твои ночью принесли?» Офицер улыбался. Ну и как тебе конина?» — спросил Юра, протирая пьяные глаза. «Где конина?» — перепугался взводник второй роты, резко вскакивая. «Да коню, что я привел вчера из села, столбом хребет перебило». «Ты что?» — дежурный схватился за живот и вывалился наружу, сгибаясь в три погибели. Вернулся он не скоро, вытирая рот рукавом. Увидев Мудрецкого, осторожно выбирающего алюминиевой вилочкой аппетитные кусочки, снова предпочел удалиться на свежий воздух. «Не зря ты так реагируешь», — напутствовал его Юра. «Очень даже ничего». На самом деле все-таки мыслишка крутилась, вроде как лошадь ешь. Но уж раз взялся выделываться, нечего отступать. Да и где еще попробуешь конину, как не в армии? Отпробовав мясца, Мудрецкий вышел на улицу. Отлил. И тут же поспешил посмотреть при белом свете, сколько ему удалось сделать за вчерашний день. Ведь воскресенье сегодня. Неужели им опять работать? А, кстати, где люди? Выйдя за ворота, лейтенант ахнул. Все идеально. Перекопанная земля превращена в пух. На расстоянии 3 метров посыпана желтеньким песочком полосочка. Красиво. Неужели все успели? Размышлял он, доходя до угла парка и заглядывая за поворот. И тут все закончено. Полосочки желтенько нет, но и так все замечательно. Своих людей он нашел спящими в повалку около едва дымящихся костров. Только один Кирпичев сидел на бревнышке, поскребывал усеянную язвочками рожу и курил. Когда лейтенант приблизился, он даже начал подниматься. — Сиди, — махнул рукой Мудрецкий. — Когда закончили? — 1 час назад. — Понятно. Мудрецкий окинул спящих в повалку солдат и поднял из-под ног обглоданный кусок лошадиной кости. Повертел его в руках и отбросил в сторону. Тут же к нему подлетели 2 вороны и устроили между собой драку за лакомство. «Поднимай людей. До 6 утра все должны быть в роте». «А что с лошадью?» Лейтенант нахмурился. «Простаков, Резинкин, Валетов и Бабочкин останутся здесь, со мной». Народ, разбуженный разговором и громким карканьем, начал открывать глаза. «Почему я снова в парке?» — загудел Алексей, садясь и поеживаясь. «Сегодня же воскресенье!» «В армии воскресенье тогда, когда тебе командир скажет...» Лейтенант улыбнулся. «Ничего такого не предвидится». Главу Чернодырского района, шпындрюка протопопа Архиповича, природа обидела ростом, но ничего, он компенсировал сей недостаток за счет ума и изворотливости, и к 57 годам нажил небольшую виллу на окраине села, где любил время от времени принимать гостей. Сейчас он медленно плыл на обычной с виду «Волге» ГАЗ-3110 по недавно заасфальтированной дороге. На заднем сиденье сидела его разъевшаяся женушка в предвкушении длительной прогулки на природе. Катание на лошадях было ее слабостью. Верхом Авдотья не рисковала, а вот в телеге, каковую они называли каретой, отчего же, да милое дело! Сзади Волги на Ауди-100 ехала чета стойла Хряковых. Жена подполковника Верочка, выгодно отличавшаяся от слабой половины Шпындрюка и фигуркой, и умишком, сидела за рулем и везла сердитого мужа развеяться. Подполковник вчерась перебрал и теперь сидел рядом, не рискуя браться за управление. Шпындрюка он ненавидел, но должен был терпеть, иначе на должности ему не продержаться. Слишком крепкие связи у старого коротышки. Доходят ниточки до губернатора. Такого человека, если и не любишь, зауважаешь. На заднем сиденье сидел местный поп. Не сидел, лежал. Батюшка Кирилл ухлыстался вчера вместе с подполковником на славу и теперь был не в силах двигаться. Шевелился только крест, висящий на массивной золотой цепи, от глубокого размеренного дыхания во сне. Попадья наотрез отказалась от поездки и осталась дома, сославшись на мигрень. И еще бы, самогоночку наравне с мужиками-то выкушивать, может и не только мигрень начаться. Новенькая передняя покрышка едва не наехала на голову конюха, лежащую вкупе с туловищем перед открытыми воротами конюшни. По спине дядьки прыгал воробей, но при приближении машины он благополучно ретировался. Авдотья вскрикнула: «Раздавишь мужикам его!» И тут же осеклась: «Чего?» Шпындрюк покраснел. «Я хотела сказать, что я его нашла». «Во-во! Говно нашла, пьянь какую-то!» Протопоп Архипович двинул пузом и стал вылезать из обтянутого кожей салона. Стойла Хряковы остановились следом. Подполковник вышел на воздух и потянулся. «Хорошо, а, Вер!» Она поспешила взять его под руку. «Во-первых, они муж с женой, а во-вторых, Петр Валерьевич может споткнуться сейчас на ровном месте. Надо поддержать». Шпындрюк огляделся. Даль необъятная, поля, перелески, пруд в низинке. Слабый ветерок не дает застаиваться чистому прозрачному весеннему воздуху. Свежо, хорошо и никого, кроме их компании. Вдалеке телега едет, но так кто вдалеке?